Глава 23. Утро встретило их ярким, но еще холодным солнцем. Восход мог бы быть даже красивым, если бы днем раньше они не видели, как потустороннее существо убило их товарища. Рен изо всех сил старалась сосредоточиться на дальнейшем выживании. «Сотворение моста стоило 45 окли», — объявила она. «У меня осталось 305. Приблизительно». Последнее слово она добавила почти против воли. Даже здесь ей обязательно нужно было дать наиболее корректный ответ. Как будто она на экзамене, и остальные оценивают ее высказывания. Но ни один маг не может с идеальной точностью отследить расход магии. Даже Рен. Хотя она всегда вычисляла остаток. Привыкла, ведь ее магическое пособие было таким маленьким. Но один из преподавателей однажды наглядно продемонстрировал ограничения их системы подсчета. Четырем студентам с одинаковым запасом магии было дано задание выполнить одну и ту же последовательность заклинаний. Все они потратили на нее разное количество окли. Так было доказано, что даже мелкие детали, поза мага, степень его сосредоточенности, ритм развертывания заклинания влияют на объем сжигаемой магии. Но, тем не менее, Рен понимала, что всем в группе нужно иметь представление об их совместных резервах. Кора подняла вверх двух связанных вместе кроликов. «Я потратилась на силки. У меня 230». «У меня где-то 190», — сказала Тиммонс, — «из-за плохого выбора обуви». «Я использовал примерно 200». По тону Тео было понятно, что он хочет, чтобы остальные оценили его жертву. Однако все только кивнули. «В основном на защиту лагеря во время ночевок». «И теперь у нас нет доли Ави», — добавила Рен. «Это означает, что на всех у нас около 1800 окли. Я думаю, с сегодняшнего дня нам придется применять согревающие заклинания. Чем ниже будет температура воздуха, тем нам будет тяжелее. Проще всего взять преобразование Алфорда. Все его знают». Тео и Кора кивнули, но Тиммонс покачала головой. Как-то не озаботилась его сохранить. «Я могу наложить его на тебя», — предложил Тео. «Что я должен сделать? Просто добавить формулу переноса?» Вопрос был обращен к Рен. И снова она обратила внимание на то, что он полагался на ее знания, даже не замечая этого. Переход через реку вряд ли запомнился ему по тем причинам, которые служили ее выгоде. Но, видимо, он все равно не забыл неожиданность ее магических находок, несмотря на то, что произошло позже. Рен кивнула в ответ. «Только не забудь установить четкое ограничение на радиус действия, иначе ты будешь пытаться обогреть весь лес, и заклинание долго не протянет». В редких случаях эта ошибка в конструировании формулы переноса приводила к смерти мага. Самым известным был несчастный случай с аптекарем Генри Карвером. В середине зимы он неверно составил согревающее заклинание, и жители Катера неожиданно насладились самым теплым днем за всю историю наблюдений. Все, кроме Карвера, сгоревшие останки которого нашли на каменном полу его аптеки. Их вариант заклинания будет действовать в течение нескольких часов. Они станут обновлять его как минимум трижды в день. Около 10 окли на человека на один переход. По крайней мере, потеряв Ави, они не лишились большого количества магии. Это была циничная мысль, и Рен не нравилось, что она вспомнила Ави в таком контексте. Но ведь он сам сказал, что главное сейчас для них — выжить. «Что думаешь о заклинаниях, прибавляющих сил?» — спросила она. «Сегодня путь в основном в гору». «Давай подождем, пока не выдохнемся», — ответил Тео. «Задействуем их, когда совсем устанем». Ждать долго не пришлось. Ноги Рен загудели еще до обеда. Отсутствие Ави увеличивало и умственное утомление. Никто не направлял их, словно стрелу в мишень. Никто не подбадривал каждую минуту. Рен попробовала было, но быстро израсходовала запас воздуха в легких. Было нелегко даже просто идти молча. Согревающие заклинания работали безукоризненно и продержались до полудня. Все попытались найти что-нибудь съедобное. Тиммонс принесла ягоды, которые никто не смог опознать. Кора нашла сладкие ползучие стебли. Она раздала каждому по горсти, и все стали жевать их на ходу. «У меня больше в зубах застряло, чем я проглотила», — пожаловалась Тиммонс. Они поднимались выше, и ландшафт менялся, давая лучший обзор. Тропа сужалась, деревьев становилось меньше. Кое-где из земли торчали огромные валуны, которые надо было обходить. В других местах путь пролегал по голой скале. Внизу, в долине, была плотная растительность, где можно было спрятаться. Казалось, что Клайд или другой хищник вот-вот нападет на них с неожиданной стороны. Здесь, наверху, было всего несколько троп, по которым он мог их преследовать. Если Клайд их догонит, они увидят его с большого расстояния. Этим вечером они собирали топливо для костра немного дольше обычного. Костер развели побольше, чтобы Кора пожарила кроликов. Она поставила силки, затем разделала обоих зверьков. Все устали, а завтрашний переход потребует от них еще больших усилий. После того, как они поужинали и установили очередность бодрствования, Рен провалилась в тяжелый, беспокойный сон. Она шла по маленькому рынку в торговом квартале. Она несла отцу обед, таваный сыр в тонком хлебе, завернутые в плотную бумагу. Мать уже начала давать ей такие небольшие поручения. Благодаря им Рен с каждым днем все лучше узнавала город. Удовольствие от прогулки было двойным. Во-первых, она чувствовала себя такой взрослой, когда вот так шла одна, и никто за ней не смотрел. Казалось, она могла идти, куда только душа хотела. Но еще она ощущала неожиданную радость от выполнения возложенного на нее задания. Ей нравилось искать и находить самый быстрый путь до места, где в этот день работал ее отец. Но сон прыгнул дальше, к тому моменту, где он обыкновенно обрывался. Дальше той точки, в которой рушился мост. Его направляла невидимая рука. Рен чувствовала себя пассажиром в собственном воспоминании. Перед ее глазами понесся вихрь света и цвета. И вот она уже стоит у парапета. Толпа расступилась, пропуская кого-то вперед. Ландвин Брут. В глубинах сердца Рен зашевелилась ненависть. Она не была частью воспоминания. В этот день, в 9 лет, Рен еще не знала правду. Она думала о Ландвине Бруде как о спасителе. Все остальные в толпе не двигались и молчали. Все опускали глаза и в ужасе прикрывали рты ладонями. Тогда она не понимала, почему никто из них не помог ее отцу. Но Ландвин сразу стал действовать. Она слышала его крик. Он эхом отдавался в ее воспоминании. «Врачей! Вызовите сюда медицинскую бригаду!» Теперь-то ей было нетрудно услышать правду в его голосе, распознать фальшивую озабоченность в линиях лица. Она затрагивала все, кроме глаз. В воспоминании Рен смотрела на него и ненавидела до глубины души. Она видела, как он оглядел дно канала, как убийца, возвратившийся на место преступления, чтобы понаблюдать за предсмертной агонией жертвы. Ненависть поглотила ее. И тут она почувствовала, как бритвенно-острые когти вцепились в ее плечо. Кто-то держал ее с такой силой, что она не могла повернуться. Уголком глаза она видела черную тень. «Я голоден», — проворчала тень. «А ты — еда». На плече Рен лежала рука Тиммонс. В ее голове она перепуталась с рукой с острыми когтями из сна. Рен стряхнула с себя ладонь Тиммонс, почти силой, но в темноте подруга этого не заметила. «Прости, что разбудила, но ты храпела, как лошадь. Спи дальше». Во рту Рен было сухо. Оглядевшись, она увидела, что на часах стоял Тео. В мозгу застряла какая-то мысль или чувство вроде занозы. И теперь она начала понимать, в чем дело. В прошлую ночь ей показалось, что воспоминание чего-то недостает, но все было совсем наоборот. В нем присутствовал лишний элемент. Она видела один и тот же сон 2 ночи подряд. Оба раза он переносил ее в определенное место, в определенное воспоминание. Она лежала в темноте, закинув руки за голову, и глядела на звезды. Мысли бешено крутились в голове. Ей так и не удалось заснуть, а потом настала ее очередь бодрствовать. В бледных предрассветных сумерках она наконец разобралась, в чем дело. Рен устояла перед искушением тут же разбудить остальных. Когда они зашевелились, она решила выждать некоторое время, прежде чем обрушить на них свои вопросы. Но никак не могла определиться, сколько минут следует дать им на пробуждение. В итоге она выдержала где-то 30 секунд. «Сны», — сказала она. «Кто видит сны?» Тиммонс потерла лицо. «Все, абсолютно все видят сны, Рен. Прости, кошмары. У кого последние две ночи был один и тот же кошмар?» Остальные обменялись беспокойными взглядами. «Значит, у всех?» Тео, Кора и Тиммонс кивнули. «И это был не просто кошмар, верно? Он был основан на самом плохом вашем воспоминании». Теперь они взглянули на нее с подозрением. «Откуда ты знаешь?» — спросил Тео. «Потому что я видела во сне смерть своего отца. Уже дважды. И оба раза сон был неправильным. Что-то с ним было не так. Там присутствовала тень. В настоящем воспоминании я была одна в тот день. Сидела на скамейке. Отец, он...» Она не удержалась и посмотрела на Тео. Он был так похож на своего отца. «Произошел несчастный случай. Но со мной никого не было. Я пришла одна. Однако во сне оба раза кто-то держал меня за плечо. Он перемещал меня по воспоминанию, как будто хотел, чтобы я оказалась поближе к месту трагедии. По-настоящему увидела, как он погиб». Замолчав, Рен обнаружила, что у нее дрожат руки. Ей показалось, что никто ее не понял. Может быть, она даже сходит с ума. Но тут заговорила Кора. «Мое воспоминание тоже было изменено. Именно так, как ты описала. Кто-то скрывался в тени». «Уверена?» — спросила Рен. «Да, потому что я тоже была одна, когда все произошло. Все ушли на работу. Я осталась дома одна, и мне некому было помочь. Но во сне, вчера и сегодня, со мной был кто-то еще, как ты и сказала. Проклятие, это очень страшно». Рен перевела взгляд на Тиммонс. Ее подруга кивнула. «Я не заметила, извини. Воспоминание жуткое. Я его ненавижу. Поэтому я не вникала в детали, хотела, чтобы кошмар побыстрее закончился. Я обязательно обращу внимание, если оно приснится мне еще раз». Тео покачал головой. «У меня были кошмары, но я не чувствовал ничего похожего. Во сне не было никаких странностей, просто воспоминания». «О чем?» — не думая, спросила Рен. Остальные покосились на нее. Тео, прежде чем ответить, слегка вздернул подбородок. «Видимо, я пропустил ту часть, где все делились своими самыми тяжелыми личными воспоминаниями. Может, начнешь?» Ей хотелось сказать ему резкость в ответ, но по взгляду Тиммонс она поняла, что и так уже зашла слишком далеко. «Извини, ты прав. Давайте поговорим о более практических вещах. Кора, это ведь Клайд, верно?» Кора кивнула. «Видимо, да. Это началось после его нападения на мосту. Кроме того, многие мифы говорят о том, что вурдалаки питаются страхом. Позавчера я об этом не упомянула, потому что...» Она пожала плечами. «Вы все и так были в панике. Но эта линия прослеживается во всех легендах, где фигурируют вурдалаки. Им нравится страх, вина, боль. Им так вкуснее. Поэтому логично, что Клайд хочет, чтобы мы были заняты своими кошмарами». «Во всем этом нет никакого смысла», — возразил Тео. «Вы считаете, он заставляет нас видеть определенные сны? Но для этого он каждую ночь должен находиться рядом с лагерем и атаковать нас индивидуально подобранными заклинаниями. Почему бы в таком случае просто на нас не напасть? То, что вы описываете, — это скрытное заклинание, действующее в течение длительного времени. Сотворить такое и при этом находиться на значительном расстоянии от объекта воздействия практически невозможно. Не говоря уже о том, что человеческий разум защищен сильной природной магией. Спроецировать свою волю на другого человека очень нелегко. Даже у искусных магов-манипуляторов бывает, уходят годы на то, чтобы внедрить в чей-нибудь мозг одну единственную мысль. Я не вижу, как Клайд мог бы повлиять на наши сны. Не говоря уже о том, чтобы в них оказаться. У Коры был на это ответ. Подумай о том, как Клайд превратился в урдалака. Этот момент очень важен. Все мы были рядом, когда он умер и возродился. Мы были с ним на восковых путях. Об этом Рен не подумала. Чудовище, рожденное в нестабильном пространстве, напитанном дикой магической энергией. Она ошибочно сочла его низшим хищником из потустороннего мира. Естественно, страшным. Но она была уверена, что его можно было победить, если бы он не застал их врасплох. Видимо, она его недооценивала. А недооценивать врага смерти подобно. «Восковые пути — инструмент, который люди используют, но не до конца понимают», — продолжала Кора. Это как молоток, который иногда вдруг решает ударить держащего его человека. Очень вероятно, что мы тогда были очень уязвимы. Нас не обошел стороной водоворот энергии, пожиравший Клайда. Скорее всего, мы все с ним связаны. И не только тем, что он на нас охотится. «И мы подходим к моей следующей мысли», — сказала Рен, стараясь не выдать волнения. «Я знаю, что произошло с Ави. Я поняла, как работает магия Клайда». Тео чуть глаза не закатил. «Ты не могла этого узнать. Это невозможно». Он использовал инверсию теории и функциональные позиции. Рен с наслаждением наблюдала, как Тео открыл рот, собираясь возразить, только чтобы снова его закрыть, когда он понял, что ему нечего сказать по существу вопроса. Кора медленно кивнула. Тиммонс взмахнула рукой, как она всегда делала, когда Рен представляла какую-то незнакомую концепцию. «Объясняй, не тяни. Теория утверждает, что воздействующие на разум заклинания ограничивают либо даже приостанавливают функционирование физического тела. Очень хорошим примером являются манипуляторы. Творя заклинания, они абсолютно неподвижны. Однажды у нас на логической физике выступал приглашенный лектор. Это было жутковатое зрелище. Они не шевелятся, не дышат, не моргают». Из-за того, что при творении заклинания задействован весь их разум. Тиммонс вздохнула. «Здесь я должна спросить, что все это значит?» «Да, пожалуйста». Опять вздох. «Что все это значит?» «Это значит, что Клайд развернул этот процесс в обратную сторону. Он затянул Эви в его самое плохое воспоминание. Это остроумная магия на самом деле. Если Эви полностью находился там, он не мог находиться здесь». Его разум был настолько вовлечен в то видение, которое вызвал Клайд, что его тело лишилось всякой дееспособности. Вот почему он не сопротивлялся, потому что его разум был совсем в другом месте. Тео кивнул. «Наверное, в этом есть смысл». Рен задумалась, не легнуть ли его опять в голень. «Естественно, в этом есть смысл. Это я и сама знаю, без подтверждения со стороны окружающих». Тиммонс шлепнула ее по руке. «Успокойся, зубрилка. Мы еще чая не пили и не попьем, учитывая наше местоположение. Как насчет того, чтобы поесть? А потом ты расскажешь, как нам справиться с этой... инверсией. Теорией функциональной оппозиции». Закончила за нее Рен. «И ты права. Простите. Я так разволновалась, когда решила эту задачу. Существует несколько защитных заклинаний, которые должны сработать, если мы снова с ним столкнемся. Может быть, защитный экран с фокальной точкой? Или многослойная рассеивающая броня? Кажется, это хороший вариант. У меня есть еще идеи, но давайте сначала поедим. Сегодняшний переход может оказаться немного тяжелее вчерашнего». Она поглядела на далекие холмы, надеясь, что ошибается.